Парадокс удовлетворенности клиентов. The customer is not always right. Клиент не всегда прав. I said it correct. Да, я так и сказал. The customer is not always right. Клиент не всегда прав. Now, I know that we've heard this, and this has been drilled into our brains for decades. Я знаю, что эту фразу мы слышали много-много раз, и это то, с чем мы привыкли жить. And I know that most employees realize. Я знаю, что большинство сотрудников. That this statement is not correct. Понимают, что фраза «клиент всегда прав» неправда. But because most companies are boring. Но так как в большинстве компаний все происходит очень скучно. And most companies really don't think about what they're doing. Большинство компаний не привыкли задумываться о том, что делают. They've been toting this line forever. Они озвучивают эту цитату годы и годы подряд. Now before we start, I think it's important that we clarify this issue. Но перед тем, как мы начнем, я думаю, очень важно прояснить этот вопрос. Our job is not to make customers happy. Наша работа не в том, чтобы сделать наших клиентов счастливыми. It's well beyond that. Мы должны сделать что-то гораздо более серьезное. If we want to develop customer loyalty, если мы хотим, чтобы наши клиенты были лояльными, then what we're gonna have to do, тогда то, что нам придется сделать, is we're gonna have to focus on retention. Это сконцентрироваться на сохранении клиентов. How do we keep the customer? Что нам сделать, чтобы удержать их? And just making them happy, making them satisfied is not enough. Удовлетворить клиента, сделать его счастливым, этого уже недостаточно. For example, например, if you think about the concept of satisfaction, если мы будем говорить о самой концепции удовлетворенности, it's really a paradox. Мы поймем, что это на самом деле парадокс. On one side, you do want your customer satisfied. С одной стороны, вы, безусловно, хотите удовлетворять своих клиентов. But on the other side, you don't. Но с другой стороны, вы не хотите, чтобы они были удовлетворены. For example, например, let's say that you and I work together. Предположим, мы с вами работаем вместе. I tell you that tonight I'm going to go out and try a new sushi restaurant. Я говорю вам, что вечером пойду попробую еду в новооткрывшемся ресторане суши. Next day I come into work. На следующее утро я прихожу на работу. And you ask me. И вы спрашиваете меня. So John, how was it? Джон, ну как там? And I say. И я вам говорю. I was satisfied. Удовлетворительно. Are you gonna go? Вы пойдете после такой рекомендации? I doubt it. Сомневаюсь. So yes, on one side we want to satisfy the customer's expectations. Да, безусловно, с одной стороны мы должны удовлетворить потребности клиента. But on the other side. Но в то же время. That's not enough. Этого недостаточно. We're gonna have to do more. Нам придется сделать больше. More than we've ever done before. Больше, чем мы делали раньше. Why? Почему? Well, because customers are more advanced. Потому что сейчас клиенты стали более знающими. Also because the world moves faster. Мир стал двигаться быстрее. And also because customers are not always right. И как мы уже поняли, клиенты не всегда правы. Our job, наша работа, is to help customers become right. Помочь клиенту стать правым. See, the truth is, потому что правда вот в чем. Statistically, one out of every three customers is really wrong. По статистике, неправ каждый третий клиент. And maybe this is why service is so bad around the world. Наверное, поэтому по всему миру обслуживание оставляет желать лучшего. We've been telling our salespeople and our service people and our management, the customer's always right. Потому что все, что мы говорили нашим сотрудникам, занимающимся обслуживанием, и нашим менеджерам, что клиент всегда прав. So rather than trying to understand the customer, вместо того, чтобы понять клиента, or really help them, помочь ему, we've just done what they've said to do. Мы просто делали то, что говорит всегда правый клиент. Yes, it's their fault. Да, отчасти виноваты они. That we did what they told us to do. Потому что мы делали только то, чего хотели они. But doesn't matter whose fault it is if they don't come back. Но если клиент не возвращается, неважно, чья это вина. So what we're gonna have to do, поэтому что придется сделать нам, if we really, really want to keep our customers coming back again and again, если мы действительно хотим, чтобы наши клиенты возвращались снова и снова, and if we want to not only catch that lucky goldfish, but keep them, если мы хотим не только поймать золотую рыбку, но и удержать ее, we're gonna have to go to the next level. Нам придется перейти на новый уровень. And that's what all the principles are about. Именно об этом будут все принципы. I've got 17 principles I'm gonna share with you. Я хочу предложить вам 17 принципов. But before I do, но перед тем, как мы перейдем к ним, I wanna ask you a question. Я хочу задать вам вопрос. Do you really know what a customer's worth? Знаете ли вы на самом деле, насколько ценен клиент? Let's take a look real quick. Давайте посмотрим.